Он взглянул влево. Жеслен Бельмон-Лаон холодно разглядывала Элен. Она с такой готовностью приняла это приглашение, что Эдуард почувствовал презрение. Его любовница будет проходить испытания перед его друзьями. Она даже нахально посмела почти намекнуть на это. Но, — подумал он раздраженно, — Жеслен была непроходимо глупа. Если бы они только знали, что это его гости, а не Элен, проходят испытания. Он опустил взгляд на стол, накрытый вышитым муслином, под которым на загородный манер лежала ткань более яркого цвета, традиция, начатая во времена его бабушки и оставшаяся с тех давних пор. Свет зажженных свеч смягчал богатство желтых, синих и розовых красок лиможского фарфора. А вот цвета пирамид из фруктов, наоборот, проступали отчетливее. Середина стола, как в пору его детства, была украшена полевыми цветами и виноградными листьями. Он любил простоту и очарование этого букета, чего никогда не понимала и терпеть не могла Луиза де Шевиньи с ее чересчур изысканным вкусом. Он ощутил мимолетную печаль, острую ностальгию по прошлому, по всем этим потерянным летним сезонам между войнами, партии в теннис, и папа всегда поддается Луизе. По вечерам игра с бабушкой, в состязании чертиков и в бизик, шалости с Жан-Полем. В этой комнате, за этим столом, он впервые попробовал вина, в которое отец предусмотрительно налил воды, на случай, если вино окажется слишком крепким для трехлетнего малыша. Вино Шинон. У него был вкус малины. Он снова взглянул на Элен. Теперь она говорила с Кристианом. «Мы сможем приезжать сюда с детьми каждое лето, много лет подряд». Некоторая отрешенность Эдуарда, несвойственная ему невнимательность к окружающим, не прошла незамеченной. В частности, это заметила герцогиня де Варенш и снисходительно улыбнулась. Она была привязана к Эдуарду. Ему пора было вступить во второй брак. И эта девушка, она, разумеется, ничего не знает о ней, но девушка казалась очень милой. Она так терпелива с милым беднягой Альфонсом, который бывает нудноват, когда заводит речь о рыбной ловле. «Хороший тип», — решила в заключении герцогиня. Она была вполне довольна. Современные манеры отталкивали ее. И как это приятно встретить молодую девушку, такую красивую и такую скромную. Хотя все же жаль, что она не француженка. Одно время герцогиня питала надежду, что Эдуард оценит по достоинству ее племянницу, любимую племянницу, которая могла стать для него во многих отношениях превосходной женой. Но что же сделаешь, племянница была некрасива, а эта молодая женщина восхитительна. Эдуард чувствителен к внешности, как любой другой мужчина. Она оценивающе оглядела поочередно всех сидящих за столом. На Жеслен Бельмон-Лаон и ее мужа она посмотрела с откровенной неприязнью, а на одного из американцев с восхищением. Он был в белой хламиде, которую его жена именовала Смокин. Потрясающе! Ее брови поднялись. Неужели такое в Америке считается обязательным? Ничего не скажешь, друзья у Эдуарда самые разношерстные. Жеслен Бельмон-Лаон сидела напротив герцогини, недалеко от Эдуарда, но не так близко, как ей бы хотелось. Она взглянула на герцогиню и отметила к своему удовлетворению, что эта мерзкая женщина смотрится еще кошмарней обычного. Ее диадема за которую Жюслен охотно отдала бы душу, торчала у нее на голове, как подушка для чайника, водруженная на яйцо. А платье, и где ей только удалось отыскать этот немыслимый оттенок зеленого? Жюслен перевела взгляд на собственное платье от Баленсиаги, бриллианты вокруг запястий, взятые на прокат. Удовлетворенно улыбнулась. Удовлетворение ее, однако, улетучилось, когда она снова подняла глаза и еще раз увидела платье от Дживанши на этой новой женщине Эдуарда. Дживанши, конечно, неподражаем, и она была вынуждена признать, что эти его платья, словно изваянные, носить трудно. Чтобы хорошо в них смотреться, надо быть высокой и стройной. Красота тоже отнюдь не помешает. Жюслен пришлось признать, что эта девушка выглядит в платье прекрасно, более чем, хотя ведь еще сущий ребенок. Жюслен снова взглянула на Эдуарда. Как жаль, мужчин типа Эдуарда привлекает очевидная невинность, отсутствие кокетства, свойственное молодости. Она пришла в крайнее раздражение. Как все-таки глупы мужчины. Такие качества не удержатся надолго. К тому же такому человеку, как Эдуард, они быстро наскучат. Он человек чувственный, несмотря на его видимый аскетизм, и, наконец, знаменит своим непостоянством. Этой девушке посчастливилось удержать его месяц-два, или сколько там у них все это продолжается. Что на самом деле нужно Эдуарду, сказала себе Жюслен, так это женщина умудренная и понимающая, женщина изобретательная, которая разбирается в играх и уловках, поддерживающих интерес в умном и опасном мужчине, такая, как она сама. Эта мысль, которая не однажды приходила ей в голову и раньше, наполнила ее внезапным тайным удовольствием. Она посмотрела на Эдуарда и попыталась вообразить, каков он в постели. Сидевший напротив Жюслен ее муж, Жан-Жак, забавлялся, наблюдая за ней, и, заметив ее взгляд, сразу догадался, о чем думает его жена. «Что ж, пусть попробует», — подумал он. «Несомненно, со временем она это сделает. У него же нет возражений. Когда Жюслен заводила себе нового любовника, что предоставляло ему полную свободу предаваться собственным склонностям. Но ей придется подождать, пока эта девушка сойдет со сцены, что, по-видимому, произойдет, как раньше или позже случалось со всеми женщинами Эдуарда. Сейчас же Жюслен попусту тратит время. По лицу Эдуарда каждый может сказать безошибочно, утром он был с этой девушкой в постели и теперь с трудом дожидался ухода гостей, чтобы вернуться с ней в постель. Жан-Жак повернулся, он оглядел Элен опытным взглядом эксперта. Что ж, Эдуарда можно понять. Он и сам был бы не прочь. Вот посмотрел на нее, представил себе и уже почувствовал, как все напрягается. Хороша ли она в постели? Инстинктивно он ощущал, что должно быть хороша. Было что-то в ее губах, в том, как она двигалась, и она казалась при этом такой чистой. Все эти недотроги, на первый взгляд холодные, как лед, неизменно оказываются самыми горячими, когда доходит до дела. Он недовольно воззрился на ее платье, Живанши, и выбрал его Эдуард. Он готов был держать пари. Вполне во вкусе Эдуарда. Кто, кроме него, способен засунуть женщину с таким телом в смирительную рубашку стоимостью в 50 000 франков, чтобы ничего нельзя было разглядеть? Кристиан Глендиннинг, сидевший рядом с Элен, старался ее очаровать. Он видел, что дело у него не особенно продвигается, что было странно. У него не было особых угрызений совести, что он пускает в ход свой знаменитый шарм. В прошлом ему удавалось сдвигать таким образом горы. Так почему бы не попробовать сейчас? Эта молодая женщина была ему чем-то подозрительна, и она наверняка проницательна. Может, она чувствует, что он выдохся, и это снижает его успех. Он вздохнул и принялся за дело с новым жаром. В конце концов, он обещал Эдуарду вести себя наилучшим образом. Такой прием должен быть пыткой для человека в ее положении, а она так молода. Наверное, она еще моложе, чем сама говорит, хотя зачем ей обманывать? И очень напряжена. Он попытался было заговорить с ней об Англии, в надежде, что напряжение отпустит ее, но оно еще усилилось, что было непонятно. Кристиан посмотрел на нее внимательно. В Париже он слышал о ней разные толки и стремился познакомиться с ней, потому что обожал всякие драмы. А появление этой женщины, несомненно, было драмой самого высшего разряда. Начать с того, что Эдуард был явно бешено влюблен. Кристиан еще не видел его задетым до такой степени и наслаждался этим зрелищем. Сам он влюблялся и охладевал с однообразным постоянством и всегда, увы, имел дело со столь сомнительными молодыми людьми. Но Эдуард... Он начинал думать, что на сей счет у Эдуарда иммунитет. Легко было понять, как это могло произойти. Она была поразительно прелестна, как и говорили. Ему понравился ее голос, определенно необычный, тихий, с легкими запинками в ритме, так что ему приходилось совсем близко придвигаться к ней, чтобы уловить, о чем она говорит. И лицо. Кристиана мало привлекала женская красота, но это лицо вызывало у него интерес. Он рассматривал его взглядом критика, как какое-нибудь лицо на портрете. Такое серьезное и такое спокойное. Лицо из другого времени, — подумал он. Девушка напоминала ему в этом жестком скульптурном платье испанские портреты, которые он всегда любил. «Юная инфанта». Да, вот оно. И как на некоторых из этих портретов чувствовалось, что прекрасное дитя попало в ловушку. Кристиан вздохнул, у него разыгралось воображение, и, наверное, он выпил слишком много превосходного вина Эдуарда. Теперь внесли Сотерн, это был один из шато де Кэмов. Он поднял рюмку. «Нектар и амброзия», — сказал он в своей аффектированной отрывистой манере. «Нет, в самом деле, ужинать с Эдуардом — то же самое, что ужинать с богами». Элен засмеялась впервые за весь вечер. Клара Делюк, сидевшая напротив и наблюдавшая за ней ласково и печально, внезапно выпрямилась. «Как странно», — подумала она, — «раньше это сходство не было заметно». Но когда Элен улыбнулась, она стала так похожа на Жан-Поле. Гости начали расходиться. Сначала Альфонс и Жаклин де Гиз, потом группа американцев, с которыми, как осознала Элен, она за вечер так и не поговорила. Потом несколько французских пар, а затем Жан-Жак Бельмон-Лаон и его жена, сказавшая: «Дорогая, в Париже мы должны встретиться еще. Я устрою завтрак». «Нет, без тебя, Жан-Жак, только Элен и я вдвоем. Буду ждать с нетерпением». Взгляд на кольцо с бриллиантом на руке Элен, улыбка на принужденно любезном красивом лице, в которой мешались мед и уксус, и вот она ушла. Элен смотрела, как она шествовала по залу с мужем в кельваторе. У дверей она остановилась. Взметнулась юбка от Баленсиаги. Она встала на цыпочки, чтобы поцеловать Эдуарда в обе щеки. «Элен». Она почувствовала прикосновение к руке и, повернувшись, увидела рядом Клару Делюк. Та улыбалась. «Мне надо уходить, а у нас почти не было возможности поговорить. Мне так жаль. Я очень надеюсь, что мы еще увидимся в Париже». На этот раз чувства были искренними. Элен посмотрела на Клару и поняла, что понравилось ей, как и предсказывал Эдуард. У нее были короткие непослушные волосы и широко расставленные карие глаза, которые светились добротой и некоторым замешательством, словно Клара хотела что-то сказать и не решалась. «Знаете, я хотела, чтобы вы знали». Она порывисто сжала руку Элен. «Я так рада за вас и за Эдуарда. Вы очень юны и, может быть, не осознаете, как он переменился. Насколько он выглядит счастливее, чем раньше. Я благодарна вам за это, как и все его друзья. Я просто хотела, чтобы вы знали, мы все, кому он дорог, желаем счастья вам обоим». Она говорила быстро, слегка нахмурясь, словно это стоило ей усилий. Элен заглянула в ее лицо и увидела столь неподдельное сочувствие, что на один безумный миг ей захотелось взять Клару за руку и рассказать ей обо всем, попросить ее совета или еще что-нибудь. Но этот миг прошел, Клара ушла. Элен грустно смотрела ей вслед. Она не попадет на завтрак с Жеслен. Она не встретится с Кларой, она никогда больше не увидит никого из этих людей. Но, кажется, никто этого не чувствует, никто не понял, что здесь не все благополучно. Может, она и вправду прирожденная актриса, как сказала когда-то Присцилла Энн, подумала она с внезапной иронией. Может быть, без участия ее сознания сказались все эти годы детских обманов и секретов, и она только что дала спектакль, который репетировала столько лет. Но одно дело притворяться с посторонними, и совсем другое с Эдуардом. Он разговаривал с Кристианом, последним из гостей, и Кристиан, глядя на замок многословно и со слоновьей учтивостью, доказывал, что вот он страшно утомился, и пусть они оба его простят, что он уходит. Она смотрела на Эдуарда, пока тот разговаривал со старым другом, и осознала, что выбор предельно прост. При любом варианте боль неизбежна, но в одном из них ее будет меньше. Для Эдуарда, если не для нее самой. Кристиан уже уходил, и когда Эдуард вернулся к ней, она подумала, что ей надо играть роль, просто чуточку дольше. Сыграть надо было хорошо, чтобы Эдуард ничего не заподозрил, а потом все уже будет позади. Когда они в тот вечер пошли в постель, Эдуард оставил ставни не закрытыми, а шторы не задернутыми. Он любил смотреть на ее тело при лунном свете, оттенявшим изгибы и углубления плоти и серебрившим кожу. Этой ночью луна заливала комнату сильным ровным сиянием, и Эдуард сказал: «Сегодня полнолуние, посмотри на луну, Элен, такая яркая, и никаких звезд». Она повернула голову к окну, а потом снова к нему, с отчаянием привлекая его к себе. Позже, когда они, застыв, лежали вместе, она внезапно вырвалась из его объятий, потянула его за собой, и они оказались на коленях напротив друг друга. Она подняла руки и прижала к щекам. Эдуард увидел к своему ужасу, что лицо ее мертвенно-бледно, а в глазах блестят слезы. «Эдуард, ты веришь, что я люблю тебя? Скажи, что да. Поклянись мне, что веришь. Поклянись, что будешь верить». Вместо ответа он нагнулся поцеловать ее, но она приложила руку к его губам. «Нет, ты должен это сказать. Я хочу услышать это. Всего один раз». Она дрожала, и голос был немного громче обычного. Словно для нее было чрезвычайно важно, чтобы он сказал то, что всегда считал самоочевидным. Я верю. Ты знаешь, что я верю. Дорогая моя, что случилось? Ничего. Я хотела быть уверенной. Сама не знаю, почему, — сказала она. И снова легла на подушке, закрыв глаза. Эдуард лег рядом, озадаченный, но тронутый этой странной мольбой. Ему пришло в голову, что это первый раз она его о чем-то попросила. И эта мысль принесла ему внезапное ощущение счастья. Он поцеловал ее лицо и ощутил соленый вкус слез на ее щеках. Тогда он ласково вытер их рукой. Глаза ее открылись, и она улыбнулась ему. Эдуард обнял ее, и они лежали неподвижно. Больше не было произнесено ни слова, а через некоторое время дыхание Элен стало тихим и равномерным. Эдуард уверился, что она спит. Он тоже закрыл глаза, и сознание погрузилось в темноту. В прошлом нередко бывало, что сон ускользал от него. В эту ночь он спал мирно, как ребенок. Когда он проснулся утром, рядом с ним было пусто. Элен, которая приняла решение, уже не было.